Перекусив, согласно решили, что спать ложиться уже поздно. Зато перебудить всех остальных, хотя бы из вредности, хотя бы только виноватых, нам показалось в самый раз. Раскинув сеть, прошерстили все население замка. Виновных запихнули в подвал, где по пути из камеры наверх мы обнаружили тюрьму с десятком симпатичных казематов. Невиновных усыпили покрепче, решив, что объяснять им перемены будет уже брат хозяйки. На крахмаленную, воющую Берту я отволокла в подвал лично, с большим удовольствием отвесив ей на прощание пинка. Детей будить не стали, что приятно молодая девушка, бывшая горничной, няней, камеристкой и воспитательницей в одном лице, ни в чем замешана не была и искренне любила своих питомцев. Потом полетели к рабочему лагерю и шахте. Решили, что крестьян стоит усыпить до завтрашнего вечера. Пусть отдохнут, а завтра новый хозяин лично распустит их по домам, выдав немного денег. Спящих охранников отправили все в ту же тюрьму. Все эти телодвижения и телоперемещения напомнили мне о пиратском лагере на Тихом озере. Неужели я обречена всю жизнь таскать туда-сюда пачками, кучками и штабелями разных малосимпатичных типов в отключке? Закончив с людьми, мы все же сунули носы в шахту. Ти водил руками по стене, глаза его были расфокусированы. Жила небогатая, но от того, что тут есть, хватит на изготовление сотни мечей, сообщил, наконец, он. Может быть, потом стоит поискать в других холмах поблизости. Я тут же решила, что подарю Ти парные клинки от самого лучшего мастера, какого сумею найти. И меч, и кинжал Ордену, и пару кинжалов Шону. Бель, кончай мечтать. Что сейчас делать будем? Если до жилы доберется лорд Фирдан, сама понимаешь, что будет. Понимаю, ничего не будет. Ни руды, ни денег. Ти, тут есть пара ящиков с рудой на продажу. Их забираем и прячем. Хозяевам отдаем деньги. Этого хватит на восстановление деревень, на то, чтобы отремонтировать дом, на воспитание детей и даже на закупку скота. Остальное засыпаем и маскируем. Крестьянам сотрем память о том, что и где они копали. Пусть думают, что чистили подвалы и рыли ров. Согласен? Нет, пираты — это все же были цветочки. А вот эта шахта долго мне будет в страшных снах сниться. Правильно. Не обрушив, закрыть шахту не легче, чем ее открыть. Было уже светло, когда мы закончили все намеченное. Хотелось куда-нибудь завалиться и уснуть. На пару суток. Вместо этого мы вздохнули, переглянулись и полетели назад в замок. Лечить леди Орлин. Негоже, чтобы давний поклонник застал хозяйку дома в том полувменяемом состоянии, что мы вчера. Наша кавалерия прискакала ближе к обеду. Леантер Летер обнимал сестру, небесно-голубой цвет глаз которой мы смогли наконец разглядеть. Его друг целовал леди руки и смотрел на нее, как на богиню. Орден и Шон все же не усидели в Лоране. Ти, увидев их, расплылся в белозубой улыбке от уха до уха. А я просто кинулась прибывшим на шеи, уткнувшись носом в ту, которая пахла хвоей и земляникой. Закончив обниматься, мы решили, что обсудить дела удобнее всего за обеденным столом. Шон нам доходчиво объяснил, что не только полеты, но и открытие телепортов требует много сил. «Бель, у тебя чего круги под глазами в поллица?» Непринужденно поинтересовался ковыряющий котлету Шон. Я хотела было пожаловаться на хронический недосып, но, услышавшая вопрос мага леди Орлин, меня опередила. В ее положении это естественно. Когда я ждала ребенка, у меня тоже были круги под глазами. Я замерла с раскрытым ртом. Ти ткнулся носом в тарелку и покраснел. У Шона округлились глаза, и он уставился на Тиану. Орден побелел, как смерть, и тоже вперился убийственным взглядом в кузена. Упс! Вот тебе и полезное с приятным. Похоже, сейчас начнется смертоубийство, и мой жених не доживет не только до детей, но даже до свадьбы. Да не жду я никого, кроме Нары. Это была наша легенда, чтобы задержаться в замке. Издала я ментальный вопль, не зная, смеяться мне или сердиться. Шон хихикнул, плечи Ордена обмякли. Ну, и как это понимать? Не похоже, что дело только в беспокойстве парней за мою драконицу. Оставив леди Орлин с детьми и не отходившим от нее поклонником, который, похоже, снова обрел былую любовь, мы утащили с собой лорда Лиана и занялись делами. Сначала Ти рассказал Лиану про шахту. Лорд знал о теперешних реалиях Лорана не понаслышке, и не понадобилось наших подсказок, чтобы он сам предложил притормозить разработку на пару лет, до тех пор, пока Регенский совет не отправится куда подальше. Мы быстро договорились, что Лиан останется в поместье и позаботится о восстановлении деревень и сохранении секрета лесного холма. Два ящика руды, на которые я положила глаз, лорд отдал нам по цене, которую я сочла справедливой. Этих денег должно было хватить с избытком на все первоочередные нужды, от посевной до ремонта замка. Да еще останется запас для закупки продуктов на зиму на все поместье. Сами ящики решили спрятать понадежнее. Задумались, куда бы. Выход предложил Шон. Сначала его осенила идея переправить руду на Луну, ибо кроме него ее там никто точно не найдет. Лиан округлил глаза, эльфы захихикали. Я вежливо поблагодарила и отказалась. Тогда Шон вспомнил, что в тайном убежище лорда Сирила есть пустая ниша. Координаты кабинета придворный маг знал, так что он просто открыл портал, сунул туда для проверки нос, а потом загнал пинком тару с драгоценной рудой в телепорт. Вот так, легко. Крестьянам было решено стереть воспоминания о голубом серебре и раздать часть денег, чтобы они могли закупить новый скот взамен изведенного и, пока не поздно, зерно для посева, а потом распустить по домам, к семьям. Приспешникам опекуна, сидящим в тюрьме замка, тоже решили аккуратно стереть всю память о последних событиях и голубом серебре, оставив сильное чувство вины. Это позволит Лиану припахать их к неотложным работам. Будет справедливо, если они немного потрудятся, помогая тем, кого стерегли. На работу с сознанием крестьян и наемников мы вчетвером потратили больше 2 часов и устали так, как будто чистили замковый ров вручную. Касательно леди Орлин, мы предупредили Лиана, что покой ей нужен, а вот успокаивающие — нет. Наконец, осталось всего одно дело — запертый в подземелье Орди и его управляющий. Сначала нужно было допросить их, чтобы узнать, кому еще известно про голубое серебро. Не знаю, чего именно ждал Лиан, но вряд ли того, что мы подойдем к двери камеры и задумчиво уставимся сначала на нее, а потом друг на друга. Оказалось, нам повезло. История целиком выглядела так. Работая на почте, Орди Тербрас регулярно вскрывал чужую корреспонденцию, собирая материал для шантажа и деловых сделок. Но это все была мелочь, а он ждал своего шанса. И тут ему на глаза попало письмо леди Орлин. Что может быть лучше, чем бесхозное поместье, падающее прямо в руки? Нужных людей Орди знал. Деньги на взятку у него были, и скоро он с документами на опекунство в кармане отбыл в направлении Таргана. Разведав обстановку, предприимчивый Тербрас первым делом убрал с дороги хозяйку, чтобы не путалась под ногами и не вздумала снова писать родственникам. А дальше вмешался случай. Проезжая по лесу, Орди заметил на холме расколотый молнией утес и подъехал рассмотреть его поближе. Что значит «вязь голубых жил в камне»? «Вязь голубых жил в камне» знал в империи, наверное, почти каждый. Голубое серебро было одной из любимых легенд о магии и богатстве, затмевающей рассказы про пиратские клады и гномьи копи. О нем рассказывали все, от бабушек у колыбели внуков до пьяных грузчиков в тавернах. Оценив свалившееся на него богатство, Орди начал с того, что нанял наемничий отряд, командиром которого и был управляющий. Махнув рукой на остальные нужды землевладения, согнали крестьян со всех деревень, заставив их раскапывать холм. Незадолго до нашего появления подельники как раз дорылись до жилы. Ордий дураком не был и понимал, что попавший в его руки клад — не только богатство, но и смертельная угроза, если слухи дойдут не до тех ушей, а потому наводил справки о покупателях крайне осторожно. Так что нам повезло, Тербрас еще не успел засветиться, и про новое месторождение никто не знал. Зато несколько случайных путников, заехавших за последний год в поместье в поисках ночлега или укрытия от непогоды, такими удачливыми не были. Все они окончили жизнь в той самой камере и были похоронены в лесу. Лиан посмотрел на нас. «Я не хочу отпускать этих негодяев. Они чуть не убили мою сестру и виновны в смерти других людей». «Право суда лорда», — пожал плечами повелитель. «Сам я полностью согласен с вашим приговором. Бель, что скажешь?» Я кивнула. «Предлагаю прямо сейчас вывести их в лес и прикопать во враге. Не думаю, что кто-то, кроме нас, должен знать, куда исчезли опекун с управляющим. Если же кто-нибудь полюбопытствует, то можно рассказать, что они с большой суммой денег отправились в Тарган за покупками и пропали». Еще через час, уже почти на закате, мы вчетвером покинули замок Тергалан. Умом я понимала, что теперешние владельцы ни в чем не виноваты, но еще раз ночевать в этом гостеприимном месте мне почему-то не хотелось. Вот отъедем подальше, найдем полянку, и уж там-то высплюсь, мечтала я. Интересно, а повелитель хоть раз в жизни спал на земле? Спал, пришла улыбка от Ордена. Молодых эльфов тренируют на границе, и месяцами приходится ночевать на земле или даже на деревьях. Спать на дереве? Как хорошо, что я не белка и не эльф.